Глава 33. Я отложил бумаги в сторону и, встав, прошелся по кабинету. С одной стороны, были все основания гордиться своей прозорливостью, но, как это часто бывает, не меньшие основания были и считать себя обманутым молвой обывателем. Теперь, по прошествии полугода, было ясно, что со своей идеей подсунуть первую и едва ли не лучшую из Таниных девочек генерал-адмиралу я попал в яблочко. И объект оказался перспективным, и операция была проведена блестяще, но вот дальнейшие планы нуждались в срочной коррекции. Предполагалось с помощью новой пассии дяди Алексея получить еще несколько кораблей, а потом просто сделать его козлом отпущения за плачевное состояние флота к началу войны. «Сам ты козел», — сказал я себе, — «не молодой причем и оттого сообразительней даже меньше, чем это в среднем свойственно данному представителю фауны». Снова сев за стол, я по второму разу перечитал доклад бывшей Аниты Цой, которая теперь под своим почти настоящим именем Ольга Оболенская вот уже полгода являлась официальной подругой генерал-адмирала. Начинался этот доклад с краткой характеристики личности дяди Алексея. Ольга категорически утверждала, что он отнюдь не дурак. Более того, она считала его абсолютно неспособным ни воровать, ни брать взятки. Подарки он принимал, но только потому, что считал, их дарят ему из-за искреннего расположения и не мог представить себе другого. В общем, его характер сформировала молодость, проведенная среди моряков, в большинстве своем простых и честных людей. Дальше шел анализ текущего положения вещей. По словам Ольги, выходило, что у Алексея сейчас нечто вроде кризиса. Он чувствует, что с флотом происходит что-то не то, но, видимо, в силу недостатка образования, точно озвучить свои подозрения не может. А то, что он понимает и пытается пробить, в половине случаев вязнет в чиновничьем болоте Морведа. Последнее время у него просто опустились руки, вот он и проводит по полгода в Париже. А недавно Алексей начал завидовать Гоше. В Ольгиной записи это выглядело так. «Эх, Оля», — сказал он ей недавно, — «а вот помру я, старый ведь уже, и что ж про меня вспомнят? Того не смог, этого не сумел. Да еще про мою личную жизнь наверняка посудачат в волю, вот и все. А племянник мой, цесаревич Георгий, ты его видела недавно? Какой молодец! Ну, не понимал он ничего в этих самолетах, сидел на Кавказе и потихоньку готовился на тот свет. Но ведь не пропустил же своего инженера Найденова. И все, теперь он на коне, покоритель Пятого океана и герой. Вон, мой адъютант к нему в авиацию просится. Жаль, во флоте такого инженера не нашлось. Хотя я его и не искал. Вот за это теперь и расплачиваюсь». Кончался доклад двумя вопросами. Когда во флоте заведется свой инженер? И кто распускал сплетни про Алексея, а главное, зачем? В некотором смятении чувств я позвонил Гоше и попросил зайти. По нашим правилам таскаться с документами такого уровня секретности не допускалось. Когда он пришел, я подал ему бумагу. «Надо же, как все обернулось!» — озадаченно сказал Гоша, прочитав документ. «Я как-то к нему серьезно не относился, а ведь действительно зря. И посмотри, как он про тебя говорит. Мне даже интересно, ты уж совсем зазнался или до вечера подождешь?» «Хоть до утра», — отмахнулся я, — «а делать-то что будем? Сами-то во флотских делах тоже не очень». «Это с чего же вдруг ты ко мне во множественном числе обращаешься?» — изумился Гоша. «Я действительно не очень, а ты так наоборот, очень не. А про дядю? Нам проще, у нас в авиации пока только ты да я. А во флоте за 200 лет уже порядочно бюрократии накопилось. Не сдвинуть ее просто так». «Слушай», — вскинулся я, — «а не сподвигнут ли нам его на наш образ действий? Не получается у него с морским техническим комитетом или с адмиралтейством. Пусть плюет на них и за свой счет хоть что-то делает как надо. А этим мы просто финансирование подрежем. Ведь ты тут нам полный союзник. Ему эта черная дыра для финансов, то есть флот, уже давно поперек горла». «Ну, откуда у него свой счет в таких количествах? 500 000 в год, и то, пожалуй, не наберется. Вот и все его богатство». «А помочь?» — предложил я. «Пусть начнет, а там любящая подруга, увидев, как ее ненаглядный мается от недостатка денег, займется спекуляциями, или как там вы их называете. Сможете вы с Машей это дело провернуть, чтобы со стороны казалось, будто бы она сама такая вся из себя удачливая?» «А что конкретно ты предлагаешь?» Да пусть хоть на одном корабле стрелять не в белый свет научатся. И нормальную приемку снарядов, опять же, хоть для одного, можно организовать. Да, подхватил Гоша, и угол возвышения орудий сделать побольше. У нас уже вроде скоро нормальные дальномеры должны пойти. Вот только... Ну хорошо, пусть у нас какой-то корабль будет нормально стрелять и состоять в полной технической исправности. Но ведь одних только броненосцев в Артуре будет 7, и на них все останется как было. На одном посмотрим, что надо сделать, что это даст и сколько оно будет стоить, пожал плечами я. Все лучше, чем ничего. Опять же, Пушкин не зря говорил, что его пример другим наука. Пусть смотрят, к чему надо стремиться. А окончание этой фразы «если не хочешь в штрафбат» я решил отложить на потом. В общем, подытожил я, давай поступим так. Пусть Оля, с недаемое беспокойством за любимого, наберется наглости и напишет тебе письмо. Вот как раз про это самое. Ты, прочитав, поделишься со мной, а потом мы проникнемся и съездим к нему в Питер поговорить. Сойдет? Попробовать можно. И раз уж я сюда зашел, позволь поделиться своим недоумением по другому поводу. Твой последний проект, что опять прикрытие чего-то секретного или... Это ты про авиаполевую дивизию? Разумеется, прикрытий никаких или тут быть не может. Прикрытие простой мысли, что в Артуре надо будет иметь какие-то свои войска. Причем пехоту, лошади там годятся только на роль живых консервов. Вот эту пехоту и надо заранее подготовить. А два авиаполка там зачем? Чтобы никто не спрашивал, почему у нас столько войск, а командует ими авиационное начальство. Ну ладно, подам такой документ. Кто командиром будет? Пока не знаю. Кстати, у тебя вроде файл есть с биографиями деятелей белого движения. Почитай, может и тебе кто покажется подходящим. После этого разговора мне пришлось сделать то, что я давно собирался, да все как-то не доходили руки. Прочесть макаровские рассуждения по вопросам морской тактики. Первые 5 минут я пытался понять, почему тут такое длинное вступление. Где формулы, чертежи или просто схемы? Здесь что, одни слова? Быстро пробежав текст до конца, понял. Да. Причем слова только общие. Эллипс рассеяния, например, там не упоминался. Ну, значит, адмирал советовал нападать большими силами на маленькие, а при встрече равных эскадр навязать бой не всей вражеской Аравии, а только какой-то ее части. Дальше шли откровения о том, что без угля и ремонтной базы пароход, в отличие от парусника, далеко не уплывет. Я представил себе, как, например, инструктор пытается объяснить тактику воздушного боя одними речами, без рисунков, даже без жестов и не употребляя цифры. Картина получилась та еще. А ведь тут все надо предельно упрощать, сложные расчеты в воздухе производить некогда. Охваченный нехорошими подозрениями, я перешел к списку его технических нововведений. Так, колпачки из мягкой стали на бронебойные снаряды. Баллистические наконечники. Это вроде неплохо, но, правда, в основном для выстрелов в упор. Не внедрено. Зато внедренное повергло меня в ступор. Облегченные снаряды. Это при том, что вся история морских войн была одним непрерывным наращиванием дистанции воздействия на противника. То есть, в обмен на некоторое улучшение настильности и точности на малых дистанциях, адмирал существенно уменьшил дальность стрельбы. Ой, дела-то какие, да при Иосифе Виссарионовиче и за куда меньшие художества. Но вроде командовал он неплохо, при нем 2 японских броненосца на минах подорвались. Уточнил и вообще перестал что-либо понимать. При его командовании русские вообще не минировали окрестности Артура. И только когда он сам подорвался на японской мине, сменивший его якобы безинициативный Витгефт отдал соответствующий приказ. Из чего это вдруг Макаров в водах, где возможно нахождение японских мин, плыл на своем Петропавловске первым? Что, трудно было какую-нибудь баржу вперед пустить? Возникшая была у меня мысль о том, кто будет инженером Найденовым при генерал-адмирале, при первой же встрече с действительностью кинулась в паническое бегство, сверкая пятками. «Так», — подумал я, — «пусть Гоша свяжется с Макаровым и попросит его описать, какие изменения в тактике морского боя последуют при появлении авиаразведки и радиостанции с телефонной связью. Если в его прогнозе не будет слов о том, что теперь адмирал во время боя должен находиться не на мостике и не в рубке, а в самом защищенном месте трюма, а его корабль должен быть где-то в середине строя и не нести адмиральских вымпелов и прочих целеуказателей, то пусть лучше продолжает открывать Северный морской путь, Дело-то какое перспективное. Кстати, про мины. Не только морские, но и сухопутные. Да их же тут еще нет. И гранат, похоже, настоящих тоже нет. Народ пробавляется каким-то самопальным колхозом. Ага, значит, строящемуся заводу точной механики и это надо в номенклатуру изделий вставить, кроме авиабомб и торпед. В середине марта Гоша ознакомил меня с императорским указом о формировании первой воздушно-ударной дивизии в составе ИВВФ. Дивизия должна была состоять из двух авиаполков и пехотной бригады. Формирование бригады возлагалось на полковника Каледина, а всей дивизии на бригадира авиации Найденова. «Вчера же еще полковником был», — сокрушенно покачал головой я. «Не волнуйся, бригадир ты ненадолго», — успокоил меня Гоша. «Комдив — это генеральская должность, так что готовься. И, кстати, у меня к тебе большая просьба. Хотя бы при первом знакомстве с Калединым можешь сделать вид, что ты культурный и воспитанный человек?» Гоша зря беспокоился. Мы с Алексеем Максимовичем практически сразу нашли общий язык. Еще на вокзале я предупредил его, что военным не являюсь, но воевать скоро придется, а с кем, когда и почему, объясню в кабинете. Там я действительно озвучил свои мысли о неизбежности русско-японской войны, после чего выложил на стол карту Леодунского полуострова. «Судьба этой войны решится в Порт-Артуре», — сказал я, — «и, скорее всего, сухопутная часть этого решения будет на вас. То, что вы находитесь в моем подчинении, это просто политика, а задача вам ставится всего одна и прямо сейчас. Японцы не должны взять Порт-Артур с суши. Только это в способах выполнения задачи вы абсолютно свободны. И еще один приказ, ознакомьтесь, это меры по соблюдению секретности». «Вот и все, мои командные функции кончились, теперь мы с вами просто командиры соседних подразделений, которым скоро придется вместе воевать. Новые образцы вооружений для вашей части посмотреть не хотите?» После полигона я пригласил гостя ужинать. Вообще, в связи с повышением своего статуса, я вынужден был завести повара. Ну, не угощать же высоких гостей стряпнёй местной кухарки или вовсе дошираком. Повар, выписанный из Москвы, страдал от безделья, и появление всякого моего гостя, подлежащего кормежке, воспринимал как профессиональный праздник. Вот и сейчас было подано нечто мне незнакомое под названием «Клопс иным манером». Впрочем, вопреки моим опасениям, клопами оно не пахло совершенно. Оное блюдо представляло из себя нечто вроде блинчика с мясом, только наоборот, в тонкий слой мяса было завернуто нечто гречневое. По моему неквалифицированному мнению, это было во всяком случае лучше беляша с каширского рынка. Показ оружия произвел на Каледина сильное впечатление. Для начала он пострелял из автомата. Потом ему был продемонстрирован опытный образец пулемета Федорова, представляющий собой адаптированный под местные возможности СГ-43. Пулемет был уже почти готов, за время демонстрации ленту заело только один раз. Ну и последним номером программы был 85-миллиметровый миномет, в целях конспирации обозванный легкой гаубицей. В остальном выбирайте вооружение, исходя из поставленной задачи. Структура бригады тоже целиком на вас, ограничение только одно, численность не более 5000, сказал я, когда мы покончили с клопсами и перешли к пиву. «Хм, так уж прямо и одно», — улыбнулся Каледин. «Что, если я захочу, то смогу вооружить пулеметами всех?» «Если это действительно нужно, то да», — пожал плечами я. «Нет у вашего подразделения финансовых ограничений, понимаете? Только производственные, а 5000 пулеметов в принципе сделать возможно». «А артиллерия?» «То же самое. Если вам вдруг понадобятся морские 12-дюймовки, вы их получите. Ну и все, что меньше, тоже без разговоров. Да, кстати, в штатном расписании обязательно предусмотрите взвод, а то и роту связи. Средства – полевые телефоны и переносные радиостанции». «Переносные?» – поразился Алексей Максимович. «И именно», – подтвердил я. «Только это величайший секрет. Придется продумать, как, кого и когда обучать работе на них». «Вы сказали, что на штурм полуострова японцы смогут выделить до 50000 человек», – задумчиво сказал Каледин. «Да, не спорю, оружие вы мне показали отличное, но все-таки 5000 для обороны в таких условиях слишком мало. Там будет еще пара обычных дивизий, и мы с Георгием Александровичем сможем добиться их оперативного подчинения вам», — пояснил я. но особенных успехов от них я не жду. Это будут, повторяю, самые обычные дивизии». «Две дивизии полковнику?» – удивился Каледин. «Ладно, посмотрим. А конкретные указания о рубежах обороны, скажем, когда они будут?» «Никогда. Японцы не должны взять Порт-Артур. Вот и все. А уж где для этого надо рыть окопы? У самого города, на перешейке или вовсе в Харбине? Это вам виднее. Это вы мне должны сказать, где у вас будут эти рубежи, чтобы я заранее озаботился поддержкой с воздуха. Кстати, не возражаете, если я закурю?» Получив разрешение, я достал свой портсигар. Только теперь там был не Аполлон, а сделанные по его образцу на фабрике Лаферм сигареты «Авиатор». В общем, ничего у местных табачников получилось, даже почти не хуже оригинала. «На подготовку у нас 1,5 года», — продолжил я. «Осенью 3-го года ваша бригада должна быть полностью готова к боям и находиться на месте будущих событий. Запасами надо озаботиться заранее. С началом военных действий снабжение, скорее всего, будет сильно затруднено». «И на какой срок создавать запасы?» «На год интенсивных боевых действий». «Вы так говорите, будто заранее знаете все о будущей войне», — заметил полковник. «Всего не знаю о сроке. За год кто-нибудь уж точно проиграет войну. Если и не японцы, то мы наверняка».